Глава какая-то. Полет фантазии. Верно ли, что мужчины фантазируют чаще, чем женщины? Кто мечтает оказаться в забое с шахтером в черной от пыли робе? Как помочь воплотить любимому человеку свою фантазию в жизнь, не угодив при этом в полицейский участок? Мужские сексуальные фантазии достаточно банальны. Групповой секс, анальный секс, в офисе, на природе и тематически обставленный антуражем. Ситуация с мужскими мечтами осложняется тем, что предыдущая девушка или жена позволяла делать собой вышеописанное. И далеко не каждый мужчина может признаться себе, что ему очень хочется повторить это именно с любимой женщиной. Любопытно, почему редко кто из женщин открыто признается в своих сексуальных фантазиях? Вот я могу признаться в одной. Представляю себя в синих брюках, клёш в пол, широких таких, белая хлопковая рубашка мятая, стул на высоких ножках. Я сижу и пою джаз. И мой муж влюбляется тысячный раз, и потом у нас ночь любви. Представляю, как снимает он с меня эту рубашку. Петь я еще не умею. Учусь. Специально беру уроки пения, потому что хочу материализовать свою сексуальную фантазию. Я мечтаю петь блюз. Без вопля, рыка, без визга, а вот так вот. Бла-бла-бла. И у экспертов по сексу бывают сексуальные фантазии. Но первый же вопрос, который у нас рождается – а нужно ли воплощать свои сексуальные фантазии? Ведь фантазии на то и придуманы, чтобы подпитывать человека. Так считают некоторые. А мы ответим, мечтания бывают разные. Есть безобидные, есть обидные. О том, что сексуальные фантазии отражают наши подсознательные желания и комплексы, уже знают все. Ничто не дает лучшие возможности познать друг друга, чем обмен сексуальными представлениями. Вот бы здорово было говорить о них с позиции их скорейшего осуществления. Уберем установки, он будет смеяться, об этом язык не поворачивается сказать, и он подумает, что я развратная. Не для того мы будем свое воображение, чтобы хоронить его плоды под грузом банальности. Отправляем друг друга в космос, установку меньше и не ставь. Все наши дальнейшие старания ведь не только для него. Помни, дорогая читательница, это твой секс тоже. Самое главное, не думая о том, что предлагая что-то необычное, муж признает, что классический секс с тобой ему надоел. Он не говорит «ты бревно, давай тебя подпилим». Иди на курсы гейш – это не обвинение, это предложение. Коли после отказа однажды он продолжает настырничать – радуйся. Это подтверждает, что он еще никуда налево не ходил пробовать и воплощать с кем-то другим свои желания. Толпа краснеющих и бледнеющих теток на тренинге женской привлекательности – это не девочки-подростки, не повышающие квалификацию проститутки и не 50-летние девственницы-фанатички. На женских тренингах также жены и невесты, как и ты. На курсы повышения сексуальной грамотности и энергетики приходят неленивые. Это женщины, желающие трудиться над волшебством развития чувств, а не механических инструкций по подниманию и спуску парусов. Случай Кати. Катя пошла на йогу. Научилась делать какую-то асану. В ресторане эту асану сделала. Все. Погибли друзья, и любимый любил ее после этого трое суток. Она как-то там вывернулась прямо за столом в шикарном ресторане. А сначала мечтала, потом она нашла тренера. Потом они придумали именно такую позу, которую можно сделать в вечернем платье. И она осуществила это. Эффект был потрясающий. Думаю, официанты тоже сошли с ума. Хорошо получилось. Качественно. Специалистам, авторам комментариев понравилось. Вопрос из-за угла. Интересно, после этого Катя продолжала свои занятия йогой? Фантазия – акт насилия. Вопрос Ильи. Правда ли, что сцены насилия – самая распространенная женская фантазия? Если женщина занимается любовью со своим любимым супругом или с человеком, которого она обожает и не хотела бы ни на кого поменять, действительно ли она в какие-то моменты для того, чтобы подкрепить свое сексуальное желание, закрывает глаза и представляет, как 33 шахтера срывают с нее одежду? Или просто чужой незнакомый мужчина? Комментарий Натальи. Разочарую любопытствующих сразу. Женщины фантазируют на эту тему меньше, чем мужчины. Вообще, сексуальные фантазии больше присущи мужчинам. Но если женщина уже к ним приходит, то случается это в определенной точке ее развития. Например, к половому созреванию, когда еще нельзя, а уже фантазируют, как это будет. И чаще всего это вызвано тем, что нельзя же ничего. Нельзя. Значит, кто-то должен спасти и ее победить. Вот и подоплека психологическая. С нее снимается ответственность, потому что она девушка. Должна быть скромная, с глубокой такой большой спрятанной стыдливостью. Поэтому, в принципе, в деревне какой-нибудь, где все друг друга знают, потерять девственность очень сложно. Должен приехать какой-нибудь гитарист из районного центра, совершить акт насилия и уехать. А если женщине 40 и уже она замечтала, что ее будет насиловать кто-то другой, живущий только в ее голове, это показатель того, что она никак не может расслабиться со своим супругом в постели. Может, на нее действует стереотипное представление о том, что женщине нельзя вести себя как хочется. Думает, она обязана быть скромной, поэтому сдерживает в себе крики и стоны, лишь бы не потревожить сладкий сон соседей. В этом случае представление злодейского насилия над ней говорит о том, что женщине необходим более жесткий половой акт. Ей нужно, чтобы мужчина проявил власть над ней. Вернемся к мечтам о насилии. Представим себе семейную пару, которая прожила вместе лет 5. У них уже сформировался свой сексуальный почерк. Так, и вот так у нас получается хорошо. Все устали, быстренько полюбились, даже механический секс бывает очень милым. А что? В родной белоснежной постели, после работы, с дорогим и милым человеком, обнялись, поцеловались, отвернулись, заснули и никаких обид. Однажды такая жена приходит к сексологу и говорит. Подружки рассказывают о каких-то оргазмах там, вау каких. Поют о какой-то неземной энергетике до сноса крыши. У меня, например, дома сидит привычный мой муж. Привычный. И я не могу понять, люблю я его или нет. Как мне понять, люблю я его или нет? Начинаешь ей задавать вопросы, а она говорит. Возможно, я даже бы допустила кого-то другого в нашу постель. Пусть бы у мужа появилась другая и научила бы какой-нибудь другой позе. Может, чувствуя себя виноватым, стыдясь, он пришел бы домой, обнял крепче, посмотрел как-то иначе, поцеловал меня, как раньше. Сейчас все очень механически одинаковое. Мечтается, что придет другой человек, и иначе все произойдет. Не всегда грубее. Он не будет внимательно слушать, а станет поступать как джентльмен. Приставать. Я всегда в таких случаях советую попробовать сохранить нежность и интимно разнообразить сексуальную жизнь без подключения третьих лиц. Предлагаю начать с переодеваний. В наше время появилось много тематических вечеринок. Чикаго 30-е годы, стиляги, диснеевские вечеринки, костюмированные балы, светские приемы с дресс-кодами. Зови своего благоверного на подобное мероприятие. Мужчины обожают переодеваться и наряжаться. Возможно, тебе удастся открыть в своем любимом скрытый актерский потенциал. Еще очень заводит, когда он развязывает все эти ленты на корсете, достает тонны шпилек из начесанной головы, а потом просто задирает нижнюю юбку от бального платья, отодвигает трусики на бок и, созерцая вид твоего аппетитного зада в чулках, делает по-быстрому свое гусарское дело. Существуют клубы по интересам, где женщины и мужчины выезжают с ночевкой в лес. Переодеваются в эльфов и лесных чудовищ и совокупляются друг с другом в непривычной обстановке на природе. Знаю, что пары даже с грудными детьми совершают подобные выезды и любятся за кустами, пока леший и русалки нянькаются с младенцем в костюме гусеницы. Переодевайтесь! Секс с незнакомцами стоит на первом месте в сексуальных мечтах и у мужчин, и у женщин. В нем привлекает не вседозволенность и отсутствие комплексов, он манит атмосферой. Ожидание чуда, как и новогоднего года и свадьбы, это мощный сексуальный мотиватор. Секс представляется как подарок, как десерт. Идей множество, выбирай на вкус. Изменить внешний вид. Обмазаться шоколадом и языком. Присыпаться сахарной пудрой и использовать волшебные перьевые палочки для уборки. Освоить чудеса и принципы тайского эротического массажа с маслами и свечами. Женщинам эти игрульки больше нужны для возобновления хочучести. Мужчинам меньше, но вспоминают они потом именно эти моменты. Лежи себе тихонько и мечтай. Вопрос Татьяны. Надо ли о своих сексуальных фантазиях рассказывать? Нужно ли их озвучивать? Или лежи себе тихонько и мечтай? Думаю, самый ужасный вопрос, который можно услышать от своей второй половинки – «Ты думаешь обо мне, когда мастурбируешь?» Отвечаю всем женщинам сразу. Нет, о тебе он не думает. Тебя он видит каждый день, уходя и возвращаясь. Фантазия на то и фантазия, чтобы делать это с кем угодно. Журналы, сайты и книги предназначены именно для этого. Никто из мужчин не собирается упускать эту возможность во время альтернативного способа удовлетворения своих сексуальных позывов. Случай Виктора. У меня была довольно неприятная ситуация. С девушкой расстались после этого. Начали мы с ней встречаться, живем вместе, очень все активно. Но я понимаю, что девушке вроде не особо и хорошо. Никак не мог понять, что бы со своей стороны не делал. Вот чувствую, что ей чего-то не хватает. Потом застал ее за просмотром порнографического сайта, сильно извращенческого содержания. Сейчас очень модно, особенно у всяких малолетних личностей, со всякими там иголками, булавками и прочее, в стиле БДСМ, в общем. Мы с ней на эту тему поговорили и выяснили, что девушка всегда мечтала попробовать сочетание боли с удовольствием. Один случай из ее жизни дал ей понять, что ей такое сочетание нравится. Так как я человек из благовоспитанной семьи, мне было трудно перейти этот барьер. Я что-то попробовал из того, что она хотела, и сказал ей: «Извини, дорогая, я не могу так, потому что мне воспитание не позволяет. И я не могу девушке сделать больно». После этого мы встречались какое-то время и расстались. И она потом мне говорила: «Зачем я тебе сказала, надо было мечтать об этом и молчать. А то вон как получилось». Мнение Натальи. Любовь и жизнь – понятия тождественные, но все-таки не синонимы. Это не одно и то же. Как может женщина о чем-то всю жизнь мечтать и не получить этого? Прорвет плотина запрета, она найдет другого человека, изменит мужу, вставит этот другой ей булавки во все места, и в результате что? Супруг, узнав про это, все равно получит стресс. Поэтому хорошо, когда все честно между партнерами. Он спросил, о чем она думает. Она ему искренне ответила. Мнение Семена. В случае Виктора, мне кажется, ребята не совсем пошли навстречу друг другу. А ведь было несколько выходов из ситуации. Во-первых, можно было просто пойти в секс-шоп и накупить там ей всяких вакуумных сосков, прищепок разных. Она могла пойти в ванную, завестись, а потом к нему прийти. Такой вариант возможен. Во-вторых, нужно было обсуждать, не молчать. Нужно было рассказать ему, а не прятаться с сайтом. Не сидеть там в одиночку, а купить определенного содержания диск, поставить и посмотреть на его реакцию. Просто ставим самые разные виды секса и смотрим на партнера. Он может прикурить, улыбаться, может начать приставать, может скорчиться. Автоматически ты понимаешь, в какую сторону у него заточен мозг. Тактика одна – тихо подводить партнера к новшествам. Плавно. Может быть, и ушли бы его комплексы, идущие от воспитания. Может быть, выбрали бы что-то, что устроило обоих. По крайней мере, она увидела бы его реакцию и поняла бы, надо ли продолжать. И потом бы не жалела. А так видите, что получилось? Фантазия, которую она пыталась реализовать неумело, оказалась камнем преткновения для их отношений. Если ваши фантазии, мои милые дамы, несколько выходят за рамки общепринятого, то либо фантазируйте тихонечко, либо, если все-таки хотите подвести к этому вашего супруга, делайте это аккуратней. Идея от чайника. Чтобы подготовить партнера заранее, периодически покалывайте его булавочкой. Не все то золото. Бывает ли так, что сексуальная фантазия одного становится необходимостью для второго партнера? Случай Алексея. У моей бывшей девушки была мечта о золотом дожде. Она хотела на меня пописать в душе. Мы все это осуществляли, и я ничего против не имел, поскольку это моя любимая девушка. Ну, ей понравилось. А вот у меня сейчас новое. Я ей предложил то же самое, чтобы с ее стороны. А она этого совершенно не приемлет. А мне-то уже понравилось. И хотя я без этого спокойно могу обходиться, все-таки хотелось бы. Ну вот, видите, женская сексуальная фантазия оказала неизгладимое впечатление на партнера. Делайте выводы. Старый друг лучше новых двух подруг. Вопрос Анастасии. Какая психологическая подоплека у фантазии о сексе с двумя мужчинами? Фантазия эта встречается как у мужчин, так и у женщин. Некоторые женщины хотят внести разнообразие, понравиться своему мужу, который потерял к ним интерес. Некоторые идут мужу навстречу. У других бывает так, что он предложил, она вроде как отказалась, а потом ходит и думает сама с собой. А как бы это было? Муж также носит это в себе и через некоторое время может предложить реализовать. Даже если жена не допускает введения еще одного персонажа в постель, Есть у нас магазины с определенным содержимым, где можно купить заместителя второго мужчины. Сексуальность – это разновидность творческого потенциала. Получается, кто-то живет двумя жизнями, совмещая законного супруга с возлюбленным на стороне. И тогда создается параллельно два уникальных произведения. Кто-то мечтает быть гитарой, на которой одновременно упражняются два виртуоза. Двойная любовь действительно нужна многим для удовлетворения их глубинных потребностей. Желание открыться партнеру в тайных своих мечтаниях не всегда приводит к положительным результатам. Что тобой движет? Сначала спроси у самой себя. Ты готова на двойной секс, чтобы разобраться в себе, в отношениях с супругом или хочешь создать конкурентную борьбу? Осторожно! Партнеру может быть больно. Она или он может расценить это как мозговое предательство. Будет гонять у себя в голове, что разонравился, или уже не может доставить соответствующее удовольствие. Прямолинейность тут неуместна. Хорошо бы начать с порно-соответствующего содержания и увидеть первичную реакцию партнера. Мужская сексуальность приводится в движение центробежной силой и часто порождает влечение к двойным любовным отношениям. Проще сказать, мужчина запросто может любить и одинаково хотеть двух и даже более женщин. Центростремительное женское начало привязывается и сосредоточивается на одном человеке, пусть даже это любовник, но умеет вести параллельные сюжеты из-за страха развода, привязанности, благодарности супругу. Простыми словами, женщина может спать с двумя, не любя. Параллельно или одновременно особой разницы для женщины тоже не существует. Остальное – самовнушение и воспитание. Для кого-то подобное даже мысленно недопустимо из-за жестких моральных принципов. Случай Алины. В моей жизни была вот такая ситуация. Муж хотел еще одну партнершу, кроме меня, и спрашивал у меня, смогу ли я сделать кунилингус женщине. Я, конечно, растерялась. Я? Да нет, вряд ли смогу. И вообще говорю, все, прекрати об этом думать. Если это начнется, значит, закончится наше отношение. Точно, потому что видеть второго партнера в своей постели я не хочу. Проходит какое-то время, и в моей жизни появляется женщина. И я влюбляюсь по уши. У нас роман. Муж не в курсе. Я все скрываю и никогда в жизни не скажу ему. Получается, его фантазию я реализую в жизни. В данный момент в моей жизни и муж, и любовница. Самое интересное, что у меня фантазии на эту тему не было вовсе. Правда, в детстве, сколько я себя помню, была мальчишкой таким. Я не жалею, что со мной это произошло. Мнение Семена. Алина права, что ни о чем не жалеет. Она реализует свое право на удовольствие. Мужа, правда, жалко. Он-то и не знает ничегошеньки. Получается, его фантазия была реализована женой, и ей очень понравилось. Мнение Натальи. У меня на приеме, помню, в разное время было трое или четверо мужчин, которые признались. Когда узнал, что у моей женщины есть другая женщина, наша жизнь стала похожа на рай. Да-да, вот так. Потому что он абсолютно уверен, что она не пойдет на сторону, и другая женщина не злоупотребляет приходом к нему в гости. В принципе, как член семьи она может приходить. И пару раз у них там было, и он об этом вспоминает, мол, ах. Но женщины не всегда его пускают. Семен. Было бы интересно услышать от женщины. Как только я узнала, что у моего мужа есть любовник, наша жизнь стала похожа на рай. Теперь я знаю, что он к бабе не пойдет. Наталья. А вот и нет. У женщин все наоборот. Если она приходит домой и застает своего мужа с мужиком в супружеской постели, более 90% женщин разворачиваются, и след простыл. Вопрос Аллы. Сказала молодому человеку о фантазии с двумя мужчинами. Поддержал. А я вот думаю... Если второго я приведу сама, это не будет слишком? Ну, это извечная тема измены. Наверное, очень многие блудилы мечтают привести домой любовницу и услышать от жены. «Боже мой, как давно я вас ждала! Давайте заляжем!» Или «Какая красивая девочка! Ну, ложитесь вместе!» Но чаще всего, увы, на это рассчитывать не приходится. Наверное, это правильно. О чем молчит любимая? Предлагаю ознакомиться с ассортиментом жалоб на мужчин, что замалчиваются их вторыми половинами. Собрано методом опроса на сайтах, форумах и в радиоэфирах. Боюсь присохнуть к его телу, обнимаясь после секса 20 минут. Брезгливо жду, пока он отнежничается, дабы рвануть ванную, поскальзываясь на поворотах. Вызывают нервный тик страшные лужи на постели и это, стекающие по ногам до пяток. Он своими увлеченными движениями подталкивает к краю кровати. Упираюсь и боюсь о спинку башкой. Очень отвлекает. Пыталась начинать ниже. Он доталкивает до спинки, и все повторяется. Сейчас диван без спинки. Под головой к концу секса гора подушек на полу со стороны головы. И теперь новая мода. Старается своей тушей меня в диван впечатать. Останавливается в самый ненужный момент и спрашивает: «Кончила?» В ответ хочется убить. Злюсь, а потом иду догоняться в ванную. Употребляя частую смену поз. Упражняясь в акробатике, задирает мои ноги выше головы. Выворачиваюсь со словами «Нет, пожалуйста!» Чувствую себя резиновой куклой. Молчу, что его не хочу. Проще дать, чем объяснить, почему нет. Полдня потом после складывания по-всякому раскрючиваюсь. Финиширует с порнушными стонами, слюнями и гримасами. Я хочу крикнуть ему «Глубже, резче, сильнее!» Но тоже стесняюсь. Закусывает губу при оргазме и вылупляет глаза. Очень смешно. Еле сдерживаюсь. Делаю вид, что кайфую с закрытыми глазами, чтобы не комплексовал. После обрезания интимный орган у мужа похож на спаржу. Стараюсь ложиться в постель с выключенным светом, без свечей, иначе хохот пробирает и ничего не получается. Он всегда спрашивает, почему веселюсь. Боюсь сказать, вдруг обидится. Использует строительный жаргон и дергает за нежные части тела без предварительного разогрева. И это вызывает обратный эффект. Во время оральных ласк я ему. Начинает активно двигать всеми частями тела и хватает рукой мои волосы. Глубже проникает членом так, что мне кажется, сейчас задохнусь. Болтает ножками, когда делают кунилингус. Словно Иванушка в веночке на полянке. Главное не увидеть, а то такие припадки смеха разбирают. А еще он перед своим финалом стонет жалобно. Прямо жалость пробирает. Жует во время секса мое ухо. Если секс утренний, долгий, полдня хожу, как недоделанный чебурашка. Одно ухо красно-малиновое. Намекала, забывает. Еще не знаю, как ему сказать, чтобы пальцы везде не совал. В порыве страсти напоминает швейную машинку. Отскакивает с испугом и гримасами. Мы предохраняемся прерыванием. Хочется напомнить всем мужчинам, что анальный секс и ласки – дело тонкое. И без подготовки совать пальцы ни в коем случае нельзя. Раньше кричала от неожиданности, теперь весь день сесть не могу, а ему весело. Любит долгие прелюдии. Час через одежду может тереть грудь, пока сам не заведется, как только эрекция раздевается за 30 секунд. Самой пуговицу нельзя расстегнуть, обижается. Таскает за волосы. Он забывается в своем оргазме и хватает сильно за челку, за виски, тянет так, что боюсь лишиться волос. Больно и злюсь, что никак не желает изменить поведение. Извиняется потом, подарки даже дарит, чтобы простила. Весь акт с раскрытым ртом. От начала и до конца. Хоть фонариком свети и зубы считай. Выкручивает соски в момент страсти. 100 раз говорила и кричала, это больно и вообще неприятно. Забывает? Тоже, что ли, схватить за нежные места, чтобы ощутил весь кайф? Волосы из носа растут кудрявые. И вижу я их каждый раз во время секса. Гипнотизируют завитки. Лицом к лицу еще ни разу не кончила. Кусает лицо в порыве страсти. Хожу с желто-зелеными синяками на скулах. Оправдываюсь, что не пьянствую и не бьют. Сюсюкает и коверкает слова, придумывая какие-то особые нелепые названия для акта и половых органов. Может, кому-то в кайф, а меня ужасно раздражает. Облизывает мои пальцы рук и ног. Это у него прелюдия такая. Лежу, сдерживаясь, чтобы от щекотки не угомониться. Однажды укачала, и я заснула. Обиделся. Раздражает своим вечным желанием включить свет и рассмотреть мой целлюлит. Делает из меня цыпленка табака так, что сводит внутреннюю поверхность бедра. И во время кунилингуса чавкает невыносимо. Кусает за пятки и рывком вытаскивает из кованой спинки кровати, если уползаю. Чувствую себя девушкой Бонда, но боюсь, однажды он мне вывихнет таки что-нибудь. О чем молчит любимый? А теперь противоположное откровение от мужчин. О чем они молчат? Итак, вперед, моя дорогая читательница. Очень хочу за нею подсматривать. Мне нравится, как она собирается на работу и носится по дому в чулках. Боюсь попросить включить свет, а не эти свечи и ночники. Хочу, чтобы во время оргазма смотрела пристально мне в глаза. Она иногда это делает, хочу чаще, но как попросить, не знаю. Она кайфует с закрытыми глазами. Хочу, чтобы после секса улыбалась и хвалила. Одна была женщина у меня, так та еще и благодарила. Я ее до сих пор помню, а прошло 10 лет. Не люблю волосы на груди, усы и косматые брови. Бррр. Звонко кричит и хрипит в ухо. Иногда заводит, а иногда хочется и подушкой прикрыть. Однажды осмелился попросить потише реагировать. Так она подушку закусила и получила еще больше кайфа. Мы теперь чередуем. Надо было сразу, не молчать. Когда ее башку придерживаю, чтобы об кровать не стучала, почему-то представляю поломанную Барби, которой на место голову вкручиваю, стараясь не смеяться или меняю позу. Раздражает ее кот. Приходит в самый неподходящий момент, садится на подушку и смотрит. Молчу, что от ее льняных простыней вечно у меня коленки стерты. Раздражает, что она пялится на мое лицо во время оргазма и автоматически старается его повторить. Душераздирающее зрелище. Нам домашнее порно снимать нельзя. Подумают, фильм ужасов. Хочу, чтобы во время орального секса смотрела мне в лицо и улыбалась, как в порнушке, а не корчила рожу, словно мстит всему человечеству. Боюсь сказать, что ее команды меня сбивают с ритма и способствуют снижению эрекции. Хочу, чтобы попробовала кляп в рот, и ей понравилось. Моя где-то прочитала про массаж простаты. И теперь норовит во время минета сзади сухим пальцем влезть. Боюсь ее ненароком лягнуть и убить. У меня уже комплекс развился. Я понимаю, что она из лучших побуждений, но попа – это святое. С нею надо уметь. Хочу видеть и слышать, как ей со мной замечательно. Поморгала и все. Какой-то карликовый экстаз. Хочу, чтобы не врала, когда не успела. Секс у нас офигительный. Боюсь попросить. Скажи хоть что-то, милая. Молчит. Всегда молчит. Хочу, чтобы женщина умела надевать презерватив ртом. Потом сама его снимала и топила. О предохранении вообще думать не хочу. Молчу, что она не умеет делать минет. И не помогает мне в процессе полюбления. Все сам делаю. Хочется хоть иногда заботы и инициативы с ее стороны. Она всегда во время оргазма кричит «Ой-ой-ой, все!» Однажды крикнул с нею хором, дала пощечину. «Мне не нравится, когда мы потеем и склеиваемся животами, хлопаем, как парусники на ветру. Хорошо ей на каких-то курсах рассказали про сахарную пудру и перьевые венички. Теперь пусть на 10 минут дольше прелюдия, но зато нет музыкального сопровождения. Пусть ее во время секса покинет жажда знаний». В самый важный момент может прервать вздохи и спросить «А ты из командировки когда?» или «Интересно, а сколько сейчас моя норка голубая стоит?» Пусть не пользуется антицеллюлитным кремом перед самым сокровенным, печет во всех местах безумно. Орет «А-а-а!» в конце всегда тонким голосом «Мррр!» Сначала смешно было, а сейчас грустно. Хочу, чтобы хоть что-то другое крикнуло. У брата жена всегда в конце неприличное слово кричит. Он говорит, хоть оно одно и то же, но не надоедает. Это ему сигнал, что теперь можно и не сдерживаться. Кто придумал, что если зажать жене рот, оргазм у нее будет сильнее? Вчера случайно чуть не задушил. Лежит, глаза на выкате, круглые и большие. Думаю, ну все, лучший оргазм на свете у моей жены, а у нее нехватка кислорода была. Лежит, как английская королева. Я тоже хочу замереть закинутыми за голову руками и сказать «Покажи, на что ты способна, детка», и пусть бы она удивила меня. Она идет в постель, как на каторгу. Надо ее научить говорить «Барин, постель расстелена, идите угнетать». Вижу, что ждет конца, а мне от этого тошно и не хочется месяцами к ней подходить. Моя руками машет. Вечно то мне в глаз попадет, то сама ударится об кровать. Пока боль у нее или у меня утихнет, я передумываю продолжать. Не хочу, чтобы в процессе соскакивала, хихикала и отбегала от кровати. Я, конечно, догоняю и продолжаю, где попало. Ее страшно заводит, а мне каждый раз этого не надо. Кусается за нос и щеки, царапается, громко кричит «Киса! Да, да, да!» и потом запутывается в одеяло, как тутанхамонка, или лежит салфеткой, торчащей между ягодиц, словно там в почтовом ящике письмо. Пару раз чувствовал себя очень унизительно. Во время секса она вдруг говорит «Пойдем покурим?» Почти всегда получается продолжить, но настрой уже не тот. А в самом начале я даже не знала, как себя вести. Хоть на такси ее сажай да отправляй на все четыре стороны. Называет мой пенис мой маленький, а меня толстеньким слонопотамчиком. Спрашивает, о чем я думаю сразу после оргазма. Подолгу сидит в ванной комнате, приходит в постель с кремом на лице, вся в резких духах, от ее щетины на ногах после близости печет огнем в самых нежных местах. Любой ценой остается ночевать, а мне утром на работу, я не выспавшийся, рассеянный, тороплюсь. Бросает бумажки от ежедневных прокладок, где попадется. Разбрасывает нижнее белье, оставляет волосы на моей бритве и на куске мыла. Сексуальный интерес пропадает напрочь. Дикий век, дикие нравы. Вопрос Анастасии. Как вести себя с партнером, который кусается и царапается в постели? Случай Андрея. У меня когда-то в жизни была такая интересная история. Вот я хотел понять, может, женщина о чем-то фантазировала? Все у нас начиналось нормально. Я был уже практически на ней, и перед непосредственным началом она начинала страшно кусаться и царапаться. До крови. Я давал ей отдохнуть, думал, ну мало ли, что-то там такое с женщиной. Может, болеет. Я начинаю опять, и она опять до крови кусает и царапает. Но я в эти игры не стал играть. Подумал, мало ли, с девушкой что-то такое. Может, она фантазировала о чем-то, скажите? Комментарий Натальи. Есть у нас в психологии целый раздел такой. Когда партнер ведет себя так, как он хочет, чтобы вы себя с ним вели. Если она кусается, значит, нужно было укусить. Если она царапает, значит, нужно было вывернуть ей руку. Это ее такое заявление было. Только она не могла сказать об этом словами, а может, уже и не соображала вообще ничего. Так очень часто бывает. Если девушка во время полового акта кусает, царапает мужчину, тот может хлопнуть ее по попе ладошкой. Ей может очень понравиться. Многие боятся ответить дикой кошке, мол, вдруг обидится. Да не обидится она. Сама ведь только что хлопнула. Укрощение строптивой получается. Вот вам боль и удовольствие, и без всякого садомаза. Замечание с места. Хорошо, если парень боксер у девчонки без фантазий, а то как начнет во время прелюдии без предупреждения с правой сажать. На траве дрова. Бывает, что в самый пиковый момент женщина лежит дрова дровами. Подумаем, почему так происходит. Случай Владислава. У меня такая ситуация. Когда мы с девушкой вместе, и я начинаю проявлять инициативу, она начинает вести себя немного пассивно. И это меня очень сильно раздражает. А когда я уже на взводе, она вдруг сама начинает проявлять инициативу. Я вот не могу понять, что именно происходит. Может быть, у нее какая-то фантазия? Может, она чего-то хочет от меня? Во-первых, Владислав, попробуй спросить у своей любимой. Ну, как вариант, чего это ты вдруг такая становишься вялая, когда я тут такой активный? Такой текст вполне подойдет, и она ответит «может быть» или как-то иначе отреагирует. Вариант второй. Это она просто расслабляется максимально для того, чтобы получить удовольствие от ласка, а потом, когда она уже видит себя готовым к продолжению, начинает ласкать сама. Это вполне естественно. Нормальное женское поведение. Тут мужики мне могут возразить. Ненормально, когда женщина, занимаясь любовью со своим любимым, подчеркиваю, мужчиной, лежит дрова дровами. А я отвечу, ну почему дрова дровами? Она расслабляется. Если он ее в шейку целует, зачем ей совершать какие-то инициативные движения тазом? Она получает удовольствие. Секс с незнакомцем. Вопрос Ларисы. Иногда очень хочется секса с совершенно незнакомым человеком. Это распущенность или все в норме? У тебя было такое в общественном месте? Аэропорту или ресторане, где проводишь какое-то время, вдруг видишь мужчину и понимаешь. Если он позовет меня с собой, я пойду. У каждой было. Но не звали. А если бы и случилось, вряд ли бы пошла. Но все-таки это как раз твой личный роковой сексуальный тип мужчины. И магия распространяется только на тебя одну. Глазами встретились, и все. Ноги подкашиваются, сердце выскакивает, в трусах потоп и дыхание перехватывает. Мы все подступно знаем, какого мужчину хотим для долгой совместной жизни. Но когда появляется тот, все знания летят в там-тарарам. Придуманный и настоящий он всегда отличаются. Еще с неразвитой сексуальностью мы начинаем искать по свету свой идеал. Думаем, что нравится в очках, с ямочками на щеках, 172 сантиметра роста и чтобы пел обязательно. А приходит он со своими 168 сантиметрами и танцует. И вот оно, хлоп, и описанная ранее дрожь во всех конечностях. Мы не признаемся себе, какого хотим, потому что не знаем, и это правда. Влечение происходит на уровнях генетическом, физиологическом и инстинктивном. Голова засорена идеалами и мечтами, а тело кричит: «Вот он, потенциальный отец твоих будущих детей, и самец, от которого у тебя рванет окончательно башню под дон». Мы хотим секса с незнакомцем, если где-то внутри понимаем, что обманываем свое либидо. Вместо уважения осуждаем себя, оправдываясь верностью партнеру, который стал таковым из-за не относящихся к делу вещей. Статус, авторитет, манеры, костюм, счет в банке, ум. В поисках счастья мы ищем возбуждение интеллектуального. Без присоединения к этому волшебному процессу сигналов половых органов. В начале отношений почти каждая вторая говорит, мол, секс для меня недостаточно важен. Потом каждая поголовно кричит: «Я не удовлетворена» или «Мне мало только разговоров». Первый импульс в любых отношениях – это сканирование бессознательного собеседника. Вхождение с ним в резонанс со стороны твоего бессознательного. Мы словно седьмым чувством узнаем своих людей. Нам трудно собой управлять, когда влечение и переживания нами не осознаны. Не перечесть случаев и обратного характера. Мозгами выбирала, все взвесила, а за неделю до свадьбы импульс и светлое осознание, что это не мой человек, и отказалась от бракосочетания. Это бессознательное протестует и побеждает. Случай Александра. Я человек уже достаточно взрослый. А вот лет 15 назад довелось мне встретить одну женщину. Она была моложе меня года на 4, и она была полна фантазий. Из нее фантазии били. Это был просто фонтан какой-то, и я даже в некотором роде не мог соответствовать такому пылу. Темперамент у нее был явно выше моего. Мы встречались, все было прекрасно и замечательно долгое время. И она иногда рассказывала о своих фантазиях. Это и секс в общественном месте, и в автомобиле, на оживленной трассе, без тонировки. Да тогда и не было тонировки почти ни у кого. В общем, много всего. И однажды вдруг она мне и говорит: «Я бы хотела в течение дня иметь секс с 4 или 5 мужчинами. Не одновременно, или там, чтобы они ждали у комнаты. А вот один, вот второй, вот я поехала к 3-му, 4-й ко мне приехал, или еще как-то». У нее было сильное желание реализовать эту фантазию. Более того, она попросила меня ей в этом помочь. Я вообще обалдела и говорю: «Слушай, а как я тебе могу помочь?» А она говорит: «Ну, пожалуйста, где же я могу их взять? Не идти же мне на улицу» и так далее. Через некоторое время мне действительно пришлось помочь ей в этом. Мы не собирались жениться, ничего такого. Мы просто встречались, и нам было вместе хорошо. Случай представился весьма неожиданно. Мы как-то сидели с друзьями, пили пиво, и я обмолвился, что, мол, есть вот такая девушка. А они: «Вот это да! Кайф! Давай организуем!» Так что она в течение дня имела секс с 4 мужчинами. Как уж там было и чем они занимались, не знаю. Мы там, конечно, обсудили, но не до конца. Вы знаете, мы до сих пор перезваниваемся. Она замужем, я женат. Она немножко остепенилась потом, вышла замуж лет в 30. До этого она все гуляла, как говорится. Может, это и правильно с какой-то стороны, потому что она, в принципе, знает, что это и как это. Человек реализовал все свои мечты и фантазии, теперь не будет мучиться понапрасну. А еще говорят, что фантазия о сексе с незнакомцем – одна из самых распространенных женских сексуальных фантазий. Вот в случае с Александром девушка реализовала сексуальную фантазию. Секс с 4 незнакомцами в день. Тут и фактор разного сексуального почерка. Она может быть сама собой, может лаять, плакать, царапаться, потому что один уйдет и придет следующий. Никто не обидится, потому что у самого этого человека тоже такой же эксперимент, который его, видимо, влечет. Такая, знаете ли, романтика без последствий, как в кино часто показывают. Правда, она не сама нашла, а попросила своего молодого человека помочь ей в этом. Вообще клево на самом деле. Вот эта девчонка. Случай Евгения. Я имею психологическое образование, а нынче по роду занятий водитель такси. Естественно, постоянно общаюсь с женщинами в больших количествах, выслушиваю их проблемы. Женщине легче довериться незнакомому человеку и, как моя практика показывает, легче расслабиться с ним. Я помогаю женщинам воплотить фантазии в жизнь. Они с мужьями не могут делать все, что хотелось бы, а с незнакомцем, вроде меня, ничего, пожалуйста. И знаете, Я теперь, ну не то чтобы по вызову, но реально помогаю. И вот была у меня ситуация 5 лет назад. Я познакомился с девушкой. У меня давно не было секса, а тут встретил девушку, и ее фантазии мы воплотили. Я 2 дня с ума сходил. Первый день был фэншуй. Свечи везде, музыка какая-то. А потом, что началось? Камасутра просто отдыхает. Второй день был на людях. В машине, на природе, не то чтобы она говорила «так, применяем позу номер 3», но все происходило спонтанно, просто двигались в такт. В одном ритме дышали, все происходило на обоюдном желании полностью. А потом девушка пропала, до сих пор найти не могу. В практике Евгения мы имеем дело с синдромом случайного попутчика. С мужем закрепощенная, обыденность давит. Почерк сексуальный устоялся, а когда встречаешься с незнакомцем, первый раз как в первый класс. Яркое впечатление от воплощения фантазии незнакомой девушки остается у Евгения на всю жизнь. Ну что ж, бывает, и это очень хорошо. Почему исчезла девушка? Это просто. Она реализовала фантазию, и все. Ей больше ничего не надо. Все в твоих руках. Вопрос Елены. Почему многие женщины возбуждаются, представляя мастурбирующего мужчину? Комментарий Натальи. Не всегда, между прочим. Я, как специалист, сталкиваюсь с женами, которые пришли в ванную, увидели там мастурбирующего мужа и пришли мне рассказывать, какой он гад. Скидывает козел напряжение без нее. Она говорит, почему ты это делаешь не на виду передо мной? Почему ты избавляешься от волшебного семени, а не даешь мне быть красивой и умной? Красивой и женственной женщина, по поверьям, становится, когда с нею спят как положено, и сперма попадает внутрь организма снизу. А счастливой и умной она должна, по идее, становиться после проглатывания семени. В описанном случае женщина не получает ни того, ни другого. Мужчина говорит, «Мне нравится это делать, я люблю это делать с детства, и порой приходится переубеждать жен». Есть женщины, которые ревнуют к журналам. Не могу спокойно видеть мастурбирующего мужчину. А есть женщины, которые мечтают на это посмотреть. Они хотят ощутить, понять этот механизм удовольствия. Они хотят увидеть это волшебство, потому что чаще всего оно происходит за кадром. Скромный вопрос с места. Интересно, приятнее наблюдать за своим творящим волшебство мужчиной или чужим? Кино не для всех. Вопрос Тимура. Нормально ли наличие порнофильмов в семье? Или когда один из супругов смотрит порно в одиночестве? Мнение Натальи. Просмотр порно в одиночестве при наличии бурных темпераментов у партнеров и насыщенной сексуальной жизни у одних вызывает трагическую реакцию, а для других тема не стоит выеденного яйца. Мы все разные по возрасту, взглядам на жизнь, уровню образования и интеллекта, социальному и материальному положению. Не нужно угадывать и понимать желания и склонности партнера. Просто спрашивайте. И, возможно, выработается какая-то общая позиция по тем или иным вопросам. Если в порно, просматриваемом мужем, один и тот же типаж женщин вытворяет то, чего дома нет, подобные киносеансы выполняют компенсацию функции, восполняя недополучаемые эмоции и ощущения. Не всегда нужно перекрашиваться, наряжаться и ставить себе клизмы. Все может кончиться после первого раза. Он начнет тебя с ними сравнивать и брезговать. Я не выдумываю, это случай из практики. А другая женщина спасла семью, обнаружив порнокассеты. Вырвала мужа из лап гоу-гоу-танцовщицы, вовремя поняв, что сексуально перестала его вообще заводить и развлекать. Любовь не делает людей телепатами. Спроси, и увидишь в глазах его благодарность и заинтересованность. 45% семейных пар не говорят про это, и из всех опрошенных мною мужчин каждый ответил, что хотел бы иногда говорить с женой о сексе. Самое, пожалуй, нелегкое – найти золотую середину между романтическими тютюшками-люлюшками и циничным называнием всего своими именами, добавляя к простому походу в койку как приправы сакральность, значимость и скрытый страх. Иногда так можно сказать глазами, чтобы даже не было необходимости вслух говорить. Далеко не каждая из нас готова воплощать в жизнь эротические фантазии, скрытые желания партнера, подсмотренные в немецких короткометражках. Самые засушенные и заржавелые могут сейчас мне сказать. Я ушла сразу, как только обнаружила список порно-сайтов, где муж вчера гостил. И еще чего. благополучие моих детей становится в зависимости от того, как я темпераментно выкрутасы в койке выделываю. Да, драма. И у нее, и у него. Хорошо, что ушла. Так всем будет лучше, кроме детей. Но она о них в ту минуту не думала. Мужчины иногда просмотрами стараются преодолеть скованность и набраться опыта. Кому-то нужен допинг. Далеко не все самцы – жеребцы. Знаю, что многие пары регулярно просматривают новинки порноиндустрии, дабы придать своим отношениям пикантности. Давай так. Коли не в состоянии справиться с осознанием порочности и бесстыдства в порно, не мучай себя, но и его не мучай. Просто признай его право на недоступные женскому сознанию формы развлечения, такие как рыбалка, порно, ремонт автомобиля или залеживание на диване. Он не понимает твои походы к маме и терпит кота и вязание. Не вопрос. Фантазий уйма. Воплотить их реально, но совсем не хочется этого делать с мужем. Вот беда. А как женщину можно научить фантазировать? Надо добыть фантазию. Любая женщина обладает ярким образным представлением. Природа ей подсказывает, как. Учить нечему, она сама сообразит. Мне кажется, женщин без фантазии в принципе нет. Если женщина утверждает, что не фантазирует, либо она обманывает, либо боится обидеть мужчину таким признанием. Может быть, опасается выглядеть в его глазах неприлично. Она говорит: «Я хочу секса в общественном месте». А ты ей в ответ: «На Садовом кольце? Могут арестовать». А многие занимаются и с удовольствием. В общественном месте распространенная женская фантазия. «Мне 30, хочу сделать массаж зрелой даме». «Так сделай и не фантазируй». «Не могу признаться мужу, что больше всего возбуждаюсь не от его ласк, а когда начинаю представлять себя героиней порнофильма. Вот я, а вот незнакомый самец, у которого все время стоит». Очень многие представляют себе в постели кого-то другого, очень часто незнакомого вовсе, или в другом антураже. Это не считается изменой или чем-то ненормальным. Любители фантазировать на тему порно, бывает, дома снимают свои чудесности на камеру и делают фотографии. Такое милое домашнее кино получается. Случай Михаила. Я считаю, что самая главная проблема у всех людей – это ревность. Она часто не дает супружеским парам осуществлять взаимные фантазии. Я много общался с разными женщинами. Многие из них были замужем, многие встречались с молодыми людьми, имели серьезные отношения, а я помогал осуществлять им их фантазии. Я в сексе абсолютно свободен, поэтому со мной женщинам было проще. И все они хотели бы это осуществить с мужьями, но боялись их реакции. Я в свое время тоже был женат, и своей жене я всегда шел навстречу. Мы осуществляли ее фантазии, она была в этом плане счастлива. Гениально! Оказывается, есть у нас сексуальная служба 911. А вот мне нравится заниматься сексом с мальчиками и девочками. Это нормально или нет? Если мальчики и девочки совершеннолетние, я считаю, это нормально. Мы с Семеном толерантны, лишь бы не было войны. Как чувствует себя специалист, постигающий каждую любовную историю не интуитивно, как обычный обыватель, а через призму своего образования, своих знаний? Мешает это или помогает фантазировать и как-то строить свою сексуальную жизнь? Наталья. Профессия психолога дает мне возможность приобретать много новых знаний, изучая себя, дабы понять, кто я есть. Энергетика секса меня всегда интересовала. Путешествую по планете и собираю всякие секретики женщин, как доставлять удовольствие мужчинам. Интересуюсь, как нравится и как стать для него на долгие годы самой лучшей и неповторимой. В каждой стране женщины желают доставлять наслаждение телу только своего мужчины. Речь идет о тройном оргазме – вагинальном, сердечном и мозговом. Только в этом случае происходит полное соитие, и ты всем своим нутром понимаешь – это мой человек. Тогда сердцем ощущаешь, где бы он ни был, чем бы он ни занимался, сколько бы времени ты ни видела его, стоит только ему сказать пару предложений в телефонную трубку, и ты уже плывешь от звука его голоса. Любовь есть в музыке и искусстве. Она есть везде, где что-то растет и цветет. Иногда хочется просто на ручке. Но это так здорово, когда с годами не проходит трепет и страсть к мужу. Если еще конкретнее, Я попробовала на все темы, известные мне, пофантазировать. Не скрою, это иногда похоже на пусковой механизм к творчеству. Стоит сказать «а представь» – «о, да». Или «а давай» – сразу случается маленькая неожиданная зарисовка на белых простынях с причудливым ярким концом. Случай Елены и Виктора. Мы с мужем вместе уже 2 года, успели реализовать 1000 наших фантазий. Нам очень повезло, что мы встретились. Конечно, часть фантазий, как я считаю, реализовать в принципе невозможно. Вот у меня есть такая фантазия – секс с трансвеститом. Но я ее воспринимаю скорее как художественное воображение, потому что эта фантазия переходит мои внутренние границы. Она уже за пределами нормы. И я просто могу иногда фантазировать, а как бы это могло быть? И второе соображение – почему нельзя реализовывать некоторые фантазии? Запретный плод, он сладок. И знаете, как бывает, можно попробовать, а потом пристраститься. Но есть фантазии, которые мы прекрасно воплощаем. И смеемся потом после этого, и шутим. Мы друг для друга открыты. И для нас секс как игра, как приключение. Замечательная история. На такой и главу приятно закончить. А вы знаете, очень интересное наблюдение есть у специалистов. Когда женщина смеется над шутками своего любимого мужчины, это значит, что она каждый раз, каждым своим смехом дает ему право понимать, что она его хочет и что она с ним точно будет. Смейтесь, девушки!